Глава 5. Жаба в норке. Красный поезд на платформу направляет машинист. «Ах, спасибо, до свидания», — прощебечет наша мисс. Избегает по ступеням, не теряя ни мгновения. Вдаль, туда, где возле дома, каждой веточкой знакомой ждет родной и безмятежный тихий сельский уголок. Джон Бетчеман, Миддлсекс. И правда, скорее бы уже приехали. Но добираться на такси до Лондона мало того, что дольше, так еще и дороже. Потираю лоб и закрываю глаза. Жаль, я не в состоянии прочувствовать оптимизм и жизнелюбие лирической героини. Они могли бы принести облегчение, потому что... Отвратительная поездка в британскую библиотеку в Коллингдейле. Отвратительная встреча с Блэквудом. Он вдруг решил в середине разговора, что если отец умер, а я не замужем, то может делать скользкие намеки на ужин в Савое с последующей увеселительной программой. Вероятно, на Хайгетском кладбище. Блэквуду 63. В молодости пописывал готические романы. Хайгет подходит по двум пунктам из двух. Фойлс на Черинг-Кросс идти уже не было ни сил, ни желания. Сноска. Фойлс — книжный магазин. Конец сноски. Еще хотела присмотреть себе брюки. Без разницы, какие на мне брюки. Без разницы, в моде ли широкие или уже нет. Хоть 500 каталогов пролистай. Указаний, как вести себя в сложившейся ситуации, там не найти. С такой ненавистью смотрю на пожилого джентльмена напротив, что тот смущенно смотрит в ответ и решает пересесть. Ну и славно. Все же эти поезда слишком грязные. Даже снаружи. Не знаю, как остальным, мне велосипедный лев, забрызганный грязью, кажется оскорбительным. Сноска. Лев и колесо. Велосипедный лев. Логотип, использовавшийся британскими железными дорогами в период с 1948 по 1956 год. Лев, стоящий над колесом со спицами, на котором были выведены слова «британские железные дороги». Конец сноски. Доггера уже, наверное, арестовали. А ты, Агата, занимаешься делами сомнительной важности. И даже их, Агата, ты умудряешься сделать кое-как. Отыскала ответы лишь на 37 вопросов. То, что ты чуть не ослепла, глядя в оверхед, тебя совершенно не извиняет, как и то, что ты искала особенно мерзкие подробности старого убийства. Сноска. Оверхед. Специфический тип проектора. Конец сноски. Неважно. Дела, поиски, беседы. Предлог. Попытка растянуть время. Возможно, Доггера не арестовали. Но что бы ни происходило, в Харвуд-хаусе надо собраться. Один раз получилось, когда отец заболел. Самое время повторить. Веселую Агату оставим до лучших времен. Сейчас нужна Агата деятельная. Я бросаю взгляд в окно. Йоркшир разный. Поищи и найдешь. Акварельные тернеровские оттенки, черные тени Веласкеса в рощах, золотой период Климта в стерне на полях. Но сегодня Йоркшир не успокаивает меня. Постарайся, Агата. Вспомни, как учил отец. Не обязательно во что-то верить. Сделай вид, что веришь. Потом это войдет в привычку. Он говорил про Бога, но и для текущего положения дел подходит как нельзя лучше. Сделай вид, что справляешься, и обязательно справишься. Я выдыхаю и снова закрываю глаза. Соберись. На этот раз Харвуд-хаус встречает меня настоящими, недождливыми рыданиями. То, чего всеми силами старалась избежать день смерти отца, нагоняет сегодня и отвешивает с размаха пощечину. Миссис Тёрнер вытирает слезы передником, содрогаясь. Милли гладит ее по спине, содрогаясь. Невыносимо смотреть. Завидую. Умеет плакать, выливать скопившееся внутри напряжение. Что произошло? Мистера Доггера забрали. Голову ведет. Опираюсь кончиками пальцев о столешницу. Соберись. «Во сколько это случилось?» «Днем!» Милли шмыгает носом и выглядит из-под лобья. Ресницы слиплись от слез. «Во сколько, а не когда, Милли?» «В два, в три, когда постель вашу перестилала». «Как будто я знаю, во сколько она перестилает постели». Смотрю на наручные часы. Ролик с золотым ремешком мягкого плетения. Подарок отца. Не смогла заставить себя продать. Иногда мне кажется, что положение стрелок часов — единственное предсказуемое в жизни. 5:12. Спасибо. Миссис Тёрнер, Милли, успокойтесь. Это просто досадное недоразумение. Такой молодой. Неужто он убил? Миссис Тёрнер шумно сморкается в полотенце. Хорошо, что не в фартук. С трудом заставляю себя не отступить на пару шагов. Я на кухне, в конце-то концов, или в театре? Дают, судя по всему, Гамлета не меньше. Идет за горем горе по пятам, спеша на смену. В роли Гертруды — миссис Тернер, в роли остальных — Милли Кингсли. Повторяю, перестаньте рыдать обе и займитесь делами. Скоро все образуется. Милли, найди Ванессу. Пусть принесет то самое пальто. Я специально выделяю голосом «то». То самое пальто — кашемировое пальто с воротником из меха викуньи. Если кто-то узнает, что мы с Ванессой создали его из старого драного манто прабабки и довоенного пальто отца, мне придется умереть молодой, не выдержав позора. Однажды, придя в разгар заседания нашего клуба кройки и шитья, отец вспомнил, что где-то на чердаке хранится викунья шуба. Но как мы ни ползали среди паутины, найти ее не удалось. Потом отец изменил показания с викуньи на обычную шиншиллу. Вероятно, пожалел мои нервы. Или свои. Но до сих пор в голове сидит мысль. Где-то там, в кедровом сундуке, заваленном ночными горшками предков и поломанными газовыми светильниками, меня ждет она. Шуба моей мечты. «Миссис Тернер, собирайтесь, я отпускаю вас раньше». «Да как же, а ужин, леди Агата, вы же с дороги!» Я поела в Лондоне. Отворачиваюсь. «Панцирь черепахи. Вещь напоминание, вещь приказ. Без жестокости не жди результата». «Не обманывайте старуху, у вас опять началось ваше, это, как его?» «Это мое, как его, кроме меня никого не касается. Если я сказала ужин не подавать, что это значит?» «Что ужин не подавать?» Миссис Тернер сдается. Комкает сопливая. «О, боже, не комкай, выкинь полотенце в руках и гаснет, стареет. Дом тяжело выдыхает сквозняком. Можно подумать, я сама себя недостаточно осуждаю». От продолжения беседы меня спасает Ванесса. Входит, так аккуратно придерживая пальто за плечики, словно это коронационная мантия короля. Великолепный кашемир, великолепный мех, великолепный черный цвет самого глубокого оттенка. Почти коронационная мантия. Самый большой страх, связанный с пальто, которое редко носишь, может стать мало. Но нет, даже с запасом. Что, впрочем, тоже не очень хорошо. В таком пальто надо выглядеть изящной, как ножки чиппендейловских стульев. А если не соответствуешь, сожги себя. Пальто оставь. «Леди Агата, вы такая красивая!» Ванесса молитвенно складывает руки на груди. «Святые Ласселсы. Да, помню, смешно. Спасибо. Хорошо, что сейчас вечер. Днем бы умерла в нем от жары. Я обвожу глазами женщин. Три шекспировские ведьмы. Кто же тогда я в этой кровавой истории? Милли, Ванесса, меня не ждите. Начинайте чистить серебро. Миссис Тернер, а вы идите домой». Как писал Байрон, у тех, кто занят, нет времени грустить. Прислуга при деле. Правда, Милли чуть ли снова не дорыдает от перспективы чистить ложки. Осталось лишь занять себя. Доггера не могли отвезти в Харвуд. Место полицейского участка — там клетушка для буйных выпивох. Место, где можно проспаться без вреда для себя и не оскорбляя нежные души окружающих. Скорее всего, он в Литсе. От Харвуд-хауса около получаса езды. Надеюсь, успею добраться до того, как инспектор отбудет домой. Впрочем, понятия не имею, во сколько инспекторы обычно отбывают домой. В моих детективах полиция всегда на месте. А если на дворе ночь, я зажигаю солнце. Мои герои — несчастные люди без личной жизни. Буквально через 10 минут от начала поездки не выдерживаю и решаю поступиться своими принципами. «Мистер Моррис, вас не затруднит сегодня ехать чуть быстрее обычного?» «Ради вас, леди Агата, я бы снова сел за штурвал». Мистер Моррис во время войны летал на Спитфайре. Я закрываю глаза, не хочу представлять себя летящей на Спитфайре. Правда в том, что боюсь высоты. Зачем Доггер пошел к гадалке? Не похож на целевую аудиторию брошюрки «Вы и ваши звезды», в которую печатают гороскопы. Вот Милли, да. Регулярно вижу, как вместо того, чтобы убираться, читает ее, шевеля губами. Что за тайна на пустом месте? Доггер не хочет меня втягивать. Боже, как благородно. А потом убивается, что всех подвел. Можно подумать, я как героиня Ребекки Дюмарье. Истеричка, на которую нельзя положиться, и которая сперва навыдумывает себе сентиментальные ереси, а потом носится с ней вместо того, чтобы спросить прямо. Книга мне понравилась. Она отлично и ловко написана. Но героиня... Доггер на нее, кстати, похож. Даром, что ему 40. А той что-то около 20. Оба предпочитают сидеть во власти тяжелых раздумий, считая неприличным ими с кем-то делиться. Кошмар. Я в ярости и недоумении. А давай, Агата, если уж ты так зла, представим, что Доггер на самом деле убил гадалку. Откинем личные симпатии к его потрясающей спине. Нет, к спине оставим, к Доггеру откинем. Да, он мог пойти к мадам Психе по личному вопросу. Мало ли, как Доггер выглядит. Я тоже не выгляжу как садовод-любитель. Но в прошлом году, когда мистер Эндрюс заболел, целую неделю поливала из шланга огурцы. Мне даже понравилось. Это было лучше, чем сидеть и неметь у постели отца. Неважно. В этом случае мотив для убийства такой. Гадалка сказала Доггеру нечто, что сподвигло Доггера заставить ее замолчать. Что она могла сказать? «Богатые наследницы, заберите свои деньги». Гордость? Фамилия Доггер плохо сочетается с гордостью. Впрочем, ладно, и без гордости так себе версия. Думай дальше, Агата. Вот представь, что ты, Агата, Холмский, на самом деле так и есть. Но теперь нам нужна полная идентичность. Доггер и гадалка. Возможные точки пересечения. Доггер занимался вопросами шантажа. Он сомневался, что письмо от руки написано тем же человеком, что и криптограммы. Он. Да, в словах Доггера проскальзывало именно это местоимение. Он написал криптограммы, а письмо от руки могла написать и гадалка. Она. Доггер это как-то узнает. Разговор в пабе мог навести на эти мысли. И вот Доггер идет разбираться и убивает ее. Зачем? Как? В драке? Доггер дерется с женщинами? Доггер идиот и не додумывается стереть отпечатки пальцев? Доггер идет в квадрате. Он входит и выходит через парадный вход, а не, к примеру, через окно. Он же работал с отцом в какой-то там секретной организации. Не хочу верить, что сон мой и моих соотечественников защищают настолько некомпетентные кадры. И откуда гадалка могла узнать о первых письмах? Или это трагическая случайность? И у нас на руках сразу два несвязанных между собой шантажиста. Абсурд. Убийство Доггером гадалки не встраивается в общую картину. За 10 лет в деревне произошло два выдающихся криминальных события. Петух клюнул девочку в лоб, и пьяный утонул в борфе. А теперь шантаж, убийство. Что дальше? Гитлер на самом деле не застрелился, а переехал в Лидс, и Мосли помогает ему организовать локальный рейх? Не иначе, как Харвуд заметил, наконец. Старый Гарри и живот от смеха уже надорвал. Сноска. Старый Гарри. Английское прозвище дьявола. Конец сноски. «Леди Агата, мы на месте. Домчались с ветерком». Я выныриваю из мысли и поднимаю голову. Кучерявый мистер Моррис очень душевно улыбается мне с водительского места. «Благодарю. Вы сможете меня дождаться? Я уверена, визит не займет много времени». «Конечно, леди Агата, говоришь, для вас все что угодно». «Боже, почаще бы такое слышать от мужчин. Жизнь моя стала бы намного проще. Хотя мистеру Моррису я плачу за поездки. Причем, уверена, мой тариф отличается в чуть большую сторону. А остальным платить... Ну, нет, спасибо. Справлюсь сама». Опять мистер Моррис забывает, что полагается сделать. Повышение тарифа выглядит еще более неоправданно. Я тяжело вздыхаю и сама открываю дверь. Маленькая парковка перед полицейским участком на Парк-стрит заставлена черными рейли. Между ними и служебными велосипедами приходится протискиваться с особой осторожностью, чтобы не испачкать пальто. Единственное украшение краснокирпичного здания полиции — широкие металлические жалюзи на окнах снаружи. Интересно, их повесили во время бомбежек до света маскировки или на случай штурма разъяренными гражданами? Я быстро взбегаю по истертым ступеням. В холле сержант в галстуке, сползшем влево, перебирает бумаги и не собирается уделять мне ни секунды своего внимания, хотя стою прямо перед его столом. До этого нарочито громко процокала каблуками по полу, прямо как цирковая лошадь. Что ж, я хотела бы видеть инспектора Митчелла. «А у вас назначено?» Он не поднимает головы, но сама постановка вопроса радует. Вероятно, инспектор все еще на рабочем месте. «Да». «И как вас зовут, дамочка?» «Дамочку зовут леди Агата Харвуд. Рекомендую встать и поправить галстук, пока вас отсюда не вышвырнули». Наконец поднимает глаза. Сперва цепляется взглядом за часы, потом за мех, а потом сглатывает. Уверена, выражение осуждения на моем лице легко может дать фору таковому же на лице леди Луизы. Она бы мной гордилась. Может быть. Вряд ли на самом деле. «Вы еще здесь, сержант?» Сержант вскакивает, опрокидывает стул, поднимает стул и бежит куда-то направо по узкому коридору. Я чуть наклоняюсь вперед. Коридор заканчивается стеной с черными стальными засовами. Пока сержант упражняется в беге и, надеюсь, поправляет галстук, я осматриваюсь. Вид упаднический. У стены 4 стула для посетителей. Ужасного вида. Думаю, даже старьевщик отказался бы положить их на свою тележку. Стол сержанта, кстати, не уступает им в великолепии. Поэтому в целом все выглядит гармонично. Пахнет почему-то бензином. Раздаются шаги. Я снова натягиваю на лицо гримасу леди Луизы. Инспектор Митчелл лично. И явно мной недоволен. Позади него маячит сержант. Галстук теперь лихо свернут на правую сторону. «Прошу вас пройти за мной, леди Харвуд». Кабинет инспектора приятнее обшарпанного холла. Маленький, не больше нашей кладовки для тканей, зато впечатляющий своей аккуратностью. Возможно, я бы согласилась выпить здесь чаю, но смотрю на осуждающие вжатые уголки губ инспектора Митчелла. Мне его вряд ли предложат. Инспектор садится за стол и рукой указывает на стул. Присаживаюсь на самый краешек и начинаю эпопею со снятием перчаток. Почему-то это всегда и на всех производит впечатление, особенно если снимать их как бы задумчиво, медленно стягивая с каждого пальца по очереди. «Леди Харвуд, я бы попросил вас впредь перестать вести себя в нашем полицейском участке как вздорная наследница несметных богатств». Я приподнимаю бровь. Звучит грубо. «Вот бедному Перкинсу тоже так показалось. Если он начнет заикаться, виноваты будете вы». Он назвал меня дамочкой. Странным образом мои слова звучат как оправдание. А еще я испытываю острый укол стыда. Нет, все же инспектор Митчелл по праву занимает свою должность. Я еще никого не убила, а мне уже стыдно. Я проведу разъяснительную работу с сотрудниками. За спиной инспектора стоит картотека и висит книжная полочка. Помимо билетристики, на ней живет фотография весьма эффектной женщины в легкой летящей юбке. В ее руках изящный кружевной зонтик. Вероятно, фото сделано у моря. Выглядит освежающе. Я хотела бы видеть Доггера, мистера Доггера. Быстро поправляюсь, но промашка очевидна. У инспектора Митчелла едва заметно дергается угол рта. «Боюсь, не могу удовлетворить вашу просьбу, мистер Доггер пробудет здесь пару дней, а затем, возможно, будет переведен в другое место. Какое именно, говорить не имею права». «Пара дней, другое место. Из слов строится стена, которая вот-вот обрушится. Тогда я хочу знать, по какой причине мистер Доггер арестован». «Мистер Доггер не арестован, а задержан по делу Хильды МакКинли». «Задержан. Против Доггера весомое предположение, но не бесспорные факты. Постой еще чуть-чуть, стена. То есть против него есть улики?» «Я не могу вам открывать детали дела, тем более обсуждать улики. Кем вам приходится, мистер Доггер?» «Никем». Снова это дерганье. «Он что, считает у нас с Доггером роман?» «И поэтому вы примчались сюда в таком виде и угрожаете моим сотрудникам?» «Что не так с моим видом?» «А, имеется в виду парадное пальто. Сочту за комплимент в таком случае. Именно, я очень импульсивна». «Не сказал бы». «Мистер Доггер — друг моего покойного отца. Мне он никто. Такого уточнения для вас достаточно?» «Кроме вашего отца, он знаком с кем-то в деревне». Инспектор Митчелл раскрывает записную книжку и берет карандаш с подставки. «Мне это совершенно точно не нравится. С чего вы решили, что я буду отвечать на ваши вопросы, если вы отказываетесь отвечать на мои?» «Мисс, леди, простите, леди Харвуд, разрешите я скажу вам откровенно?» «Почту за счастье. Вы просто невыносимы. Может, мистер Доггер и правда убил гадалку, чтобы от вас отдохнуть?» Чуть приподнимаю бровь и тут же смеюсь. Какая неожиданно едкая правда жизни. Мне самой странно слышать свой смех. Он так редко появлялся в последние годы. Инспектор откидывается на спинку кресла, его плечи чуть опускаются. Спящий тигр остается тигром, но хотя бы без невыносимого напряжения перед броском. Проще было бы убить меня. Вы не находите? Туше. Он швыряет карандаш на стол и криво улыбается. Думаю, чтобы что-то получить, вам стоит применить несколько иной подход. «На что вы намекаете?» Я быстро смотрю на фотографию женщины над его головой. Она же не может быть дочерью. Ей около 30. На вежливость, леди Харвуд. Боже мой, я-то подумала. Какая неловкость. Что он сказал? Другой подход. Применить. Другой подход. Возможно. Почему нет? В таком случае не буду вас больше утомлять. Как будто расписываюсь собственной неспособности к вежливости, ну и ладно. Не могли бы вы передать мистеру Доггеру от меня... Я пытаюсь подыскать нужное слово. Презент, передачка. Это. Я достаю бумажный пакет с бычьим глазом и 4 пачки сигарет. Уголок губ инспектора снова дергается. Да пусть думает, что хочет в самом деле. Пусть хотя бы в воображении инспектора Митчелла у меня будет страстный роман. Смотрю на наручные часы. 6:47. Миссис Тернер, скорее всего, уже дома, в Харвуде. Прекрасно. Снова вспоминается Байрон. Надо что-то делать, если полиция не хочет делиться информацией. Хочет — неуместное слово. Полиция не должна делиться со мной информацией. Ну и ладно. Я сама прекрасно справлюсь. Конечно, я не инспектор Митчелл и не находчивый Холмски, но стоит хотя бы составить свое мнение о ситуации, что я, собственно, уже начала делать по пути в полицейский участок. Только фактов совсем мало, да и те весьма размыты. Может, и не факты вовсе, а так, досужие сплетни. Мне же, по сути, не надо искать убийцу. Нужно просто... просто. Еще одно неуместное слово. Найти алиби совсем непросто. В Оксфорде я так ни с кем дружески не сошлась. Только приятельствовала. И одна из приятельниц, Луиза Харгрейв, как-то бросила во время бомбежки, когда жались друг к другу на станции метро «Оксфордская площадь». В жизни каждого должно быть приключение. Надеюсь, что это не оно. Пусть же и в моей жизни будет приключение, а не сплошные метания между домом, умирающим отцом и выдуманным мужчиной-детективом. Спасибо, мистер Моррис. Вы меня очень сегодня выручили. Я протягиваю ему деньги с заднего сиденья. Деньги он берет, но выглядит от чего-то обеспокоенно и не отворачивается. Как Чарли? Несколько секунд пытаюсь осознать, кто такой Чарли. Я не видела мистера Доггера. Меня к нему не пустили. Хороший парень. Бровь приподнимается сама собой. Парень? Мистер Моррис совершенно неверно истолковывает мое выражение лица. Ну, мы с ним в дартс играли в пабе. Он там всех сделал. Даже одним дротиком в другой попал наспор. Не верю я, что он кого-то грохнул. Что я вообще знаю о Доггере? Ничего. Оказывается, он хорошо играет в дартс. Не понимаю, с чего взялась такая симпатия. Фамильярно хватает меня под локти и захлопывает перед носом двери. Вряд ли это меня привлекает. Правда ведь? Неужели только внешность? Я так поверхностна? Наверное, все же нет. Наверное, дело в том, что я так долго была в одиночестве, словно в пузыре, что стоило появиться хоть кому-то, вцепилась в этого кого-то, как борзая в зайца. На самом деле так вести себя еще более недостойно, чем быть поверхностной. А кто тогда? Как вы думаете, мистер Моррис? Да поди ж ты разбери. К этой психе полдеревни таскалась. Кто-то из половины грохнул. Спасибо, мистер Моррис. А как вы назад, леди Агата? Так же, как открываю двери в такси. Самостоятельно. Все в порядке, спасибо. Коттедж миссис Тернер в тюдоровском стиле горит окнами. Желтый падает на лужайку, вырезает из темноты расплывчатые силуэты старомодных цветов. Мои любимые штокрозы, анемоны. А это вроде бы астильба. Летом садик должен выглядеть очень нарядно. Я иду по гравийной дорожке, стучу в красную голландскую дверь, готовая выслушать целый ворох причитаний. Ничего, справлюсь. В конце концов, за любую информацию нужно платить. За это заплачу душевными страданиями. Простите за вторжение, миссис Тернер. Миссис Тернер в простом бежевом платье. Без фартука выглядит странно. Будто у нее не хватает руки, к примеру. Смотрит и часто-часто моргает. Цвет ее лица сливается с цветом оштукатуренных белым стен. Божечки! Да что ж вы, леди Агата, да божечки, случилось чего? Все в порядке, миссис Тернер. Разрешите войти? Она суетится, пропуская меня. Перед тем, как повесить пальто, скидывает куртку супруга прямо на пол, бормоча про то, что Артуру и так сойдет. «Мейбл, чего там? Снова, что ли, викарий сбр?» А вот и, собственно, Артур, которому и так сойдет. Супруга миссис Тёрнер я видела на похоронах отца, но тогда была не в том состоянии, чтобы составить о нем хоть какое-то впечатление. Артур Тёрнер похож на постаревшего монаха Тука. По крайней мере, читая в детстве Робина Гуда, я представляла его себе таким. Кряжистый, лысый, с хитрыми глазами. Сноска. Монах Тук. Герой баллады «Робин Гуд и отчаянный монах». Конец сноски. Увидев меня, мистер Тёрнер, в отличие от жены, не теряется. «О, леди Агата, а я думал, старый черт викарий». «Артур, что ты мелешь?» «А что я сказал, леди Агата, а вы как думаете, викарий-то на что-то еще старый?» «Артур, уймись!» Мы неловко толчемся в маленькой прихожей. Я смиренно разглядываю виндзорский стул у вешалки. Кстати, я же его и отдала миссис Тёрнер пару лет назад. И, кстати, вынуждена согласиться. Викарий наш, правда, тот еще старый черт. Я бы выпила чаю. Руки взлетают к лицу пуганными утками. Миссис Тёрнер бежит на кухню ставить чайник. Я следую за ней. «А сама-то у меня не водится. Тетли-то вы не побрезгуете, леди Агата?» «Все прекрасно. Тетли замечательно. Кухня маленькая, с традиционной плитой ага. У миссис Тёрнер оказывается довольно большая коллекция стаффордширских тарелок. Тут белые, зеленые и синие экземпляры с сельскими пейзажами и сценками. Они занимают почетное место на узкой полке для посуды, на стене напротив плиты. Не могу сказать, что я в восторге от этого вида декоративного искусства, но они удивительно дополняют образ самой миссис Тёрнер. Я приношу извинения за то, что так грубо вела себя на кухне, миссис Тёрнер». «Да что вы, леди Агата, я иногда мелю, что мельница. Ничего сказали и сказали, я уж забыла. Вы за этим, что ли, приехали?» «Не совсем. Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете про убийство гадалки». Она оборачивается, сжимая в руках хрупкий заварочный чайник так сильно, что я боюсь, как бы тот не треснул. «Вам-то к чему эта печаль, леди Агата?» Я не собираюсь объяснять ей про приключения и про Доггера, и про то, что с ума сойду окончательно, если буду сидеть на месте и ждать. Я ждала 5 лет. Самое время начать делать хоть что-нибудь. Я не собираюсь объяснять, поэтому снова начинаю стаскивать перчатки. Кажется, молчание для миссис Тёрнер — лучший ответ. Отворачивается. «Так чего я знаю-то? Тут немножко рассказали, там немного подсказали. Помешались все на этой психе. Как появилась у нас здесь? Скушайте хоть печеньку, вы же любите такие. Смотрите, прям свеженькие». «Я не голодна, спасибо». «Вот ведь засранец этот Доггер, что его черт туда понес?» Миссис Тёрнер ставит чашки, симпатичные, с ивовым узором, но они не подходят под тарелки на стенах. «Простите, не улавливаю связи между печеньем и Доггером». «Ой, леди Агата, это не по этому вашему, конечно, по этикету или как там, но вы все улавливаете». «Миссис Тёрнер, я же просила не говорить со мной на эти темы. Давайте вернемся к гадалке». Миссис Тёрнер невольно поджимает губы, но смиряется. «Псише это, ну, 3 года назад приехала. Она же не местная. А откуда приехала, не говорила. Говорила, духи нажужжали. Харвуд, сэр, тогда плох стал. Вам не до гадалок было. Гадала она, значит, и на картах, и по рукам, и по черт еще знает чему. Рассказывала, что ее в Лондон сам Черчилль вызывал, чтобы она ему помогала планы фрицев разгадывать». «Черчилль? Даже я не видела Черчилля, если уж на то пошло, только по радио слышала. Он так говорит, будто кто-то только начинает упражняться в телевещании. Но фултонская речь — нечто совершенное. Нечто, что возрождает в тебе личную ответственность за то, как прожит каждый из дней. Ну вот, вы тоже поняли, что языком она только мелет. Если корочка-то сладенькая, начинку пирога и не глядят, да? А начинка там, леди Агата, была. А все же не верили. Я Милли нашей еще сказала, что если узнаю, что ходит, за уши оттаскаю. И тут ее, значит, шаром по голове». Очень быстрый переход, но миссис Тёрнер лучше не останавливать. «И Мэри говорит мне, главная идиотка эта старая, я вашего видела». «Да его как не заметишь, он же за 6 футов давно уж уехал. И лицо, что у этих ваших на потолке, у нас тут таких и не водилось, отродясь». Сноска. Миссис Тёрнер имеет в виду, что рост Доггера выше среднего. Конец сноски. «Вот он вышел, значит, а потом, значит, вошла Эмма. И так заорала, что Мэри услышала и побежала, и уже вместе они полицию вызвали». «Кто такая Мэри?» «Да Мэри Беккер, глаза у нее ж такие прозрачные, ведьмины, знакомка моя. Да вы ее точно видели». Я не поняла, куда Мэри побежала и откуда выходил Доггер. «Так из гадалкиного дома. Вы можете назвать адрес?» «А вам зачем, леди Агата?» «Я составляю карту Харвуда. Очередной блестящий пример лжи. Старуху обманывайте». Миссис Тёрнер качает головой, а потом вдруг необыкновенно оживляется. «Знаю, знаю, чем вас угостить. Ох, вы в детстве и любили, за уши было не оттащить». «Неужели у миссис Тёрнер припрятаны плитки из конской мяты?» «Нет, она достает из духовки жабу в норке». Сноска. Традиционное британское блюдо — сосиски, запеченные в кляре для йоркширского пудинга. Конец сноски. «О, боже!» Горло подкатывает ком. «Бедная миссис Тёрнер забыла. Я ненавидела жабу в норке. Ненавижу и буду ее ненавидеть до конца своих дней. В этом блюде отвратительно все, от названия до внешнего вида. А? Кусочек?» «Непробиваемая женщина». «Миссис Тёрнер, я вам очень признательна. И совершенно не хочу вас обманывать, но меня сейчас вырвет от этой жабы, о боже». «Придется, если вы будете задавать вопросы, на которые я не хочу отвечать. И нет, я не буду жабу в норке. Спасибо большое». Эх, она искренне расстраивается и прячет противень обратно в духовку. «Да, на Harvard Muse. Домик там такой. У нее еще на двери бесенок». Я отпиваю чай и встаю, вновь натягивая перчатки. «Harvard Muse совершенно точно недалеко. Всего лишь надо пересечь Church Lane и...» Улица недалеко, если правильно представляю дорогу. С ориентированием на местности у меня некоторые проблемы. Когда была ребенком, группы девочек-бойскаутов еще не организовывали, ведь девочкам свежий воздух и солнце вредят. Девочки должны быть бледны, анемичны, чтобы потом достойно умереть в родах ко всеобщему удивлению, как моя мать. «Спасибо за чай, миссис Тёрнер». «Леди Агата, назад-то вы как? Такси-то уехала?» «Я...» Тут на кухню заходит мистер Тёрнер. Я совершенно забыла, что он в доме, так тихо сидел в гостиной. «Мейбл, а ты к Потсам сходи, там же, может, Джон как раз. Ох, и правда, что? Ждите, леди Агата. Все совершенно, да пусть старушка сходит, она же не уймется». Я снова сажусь на стул. На поручи ты Тёрнеров мне нечего противопоставить. Хлопает входная дверь, мистер Тёрнер оживляется. «Диверсию планируете? Разведку? У нас 10 минут, пока Мейбл дохромает туда-обратно». «Мистер Тёрнер, я совершенно ничего не планирую». «Так, леди Агата, либо вы мне доверяете, либо я помочь вам не смогу». В напряжении стискиваю ручки сумки. Мистер Тёрнер смотрит на меня, выжидающе прищурившись. В балладе «Монах Тук» затевает с Робином Гудом драку, но я не той комплекции, чтобы драться с мистером Тёрнером. С чего вдруг он хочет мне помочь? С чего вдруг мне принимать его помощь? «Разведку». Он так громко хлопает в ладоши, что я вздрагиваю и издает победный смешок. «Вот и славно! Я в вас не ошибся!» Мистер Тёрнер с неожиданной для своего возраста стремительностью убегает с кухни. Я смотрю в темное окно над раковиной. Как он вообще понял, что я собираюсь сделать? Не проходит и минуты, как возвращается. В руках потрёпанный тропал и резиновые сапоги. Сноска. Плащ времен Второй мировой войны. Конец сноски. «Переодевайтесь, леди Агата». «Зачем?» «Так у нас разведка или что?» «Маскировка, леди Агата, вот что важно. Ваше-то пальтецо, может, и красивое. А попади вы в болото, а? Что будете делать, леди Агата?» «Умру, очевидно». Определенный резон в его словах есть. Я встаю, ставлю сумку на стол и стаскиваю перчатки. Просто стаскиваю, не жеманничая. «Тропал мне друг отдал. Он в норвежской кампании участвовал, 49-я пехотная дивизия. И ему без надобности, а мне сгодится. Я-то сам в Восточно-Йоркском полку служил, линия Мажино. Слыхали?» Я киваю. Тропал на подкладке из слежавшегося пуха пригибает к земле и очень широк в плечах. Но мистера Тёрнера это не смущает. Напротив, он одобрительно кивает. «Там молодежь все побольше была, да и пара старичков. Так, боевой дух поддерживать». Снова смешок. Глаза блуждают. «Сапоги, сапоги, леди Агата. Вам косынку бы еще какую, да времени нет. Ну что, готовы? Когда у вас вылазка? В тыл врага?» Может, он нездоров? Или он так шутит? Но я не протестую. Во-первых, это глупо, когда у человека так горят глаза. Во-вторых, все, что он говорит, звучит разумно. Наверное, мистер Тёрнер просто воодушевлен вечерним визитом и маячащий на горизонте даме. Погоди, Агата, ты про него или про себя? В кармане фонарик. Не абы что, суперлюкс, вам может понадобиться. Теперь выходите через заднюю дверь и никогда не говорите Мейбл, что я все это устроил. Я буду все отрицать, а она завтра вещи в Харвуд Хаус принесет. Сапоги великоваты, это даже хорошо. Никто не подумает, что в разведку пошла женщина. Хорошо, мистер Тёрнер, как скажете. Я киваю, считаю уместным улыбнуться. Как они ходили, маршировали в этом тропале. Тяжелая ткань плохо гнется. Происходящее сейчас очень глупо, но зато оно происходит в реальности.